Сегодня мы еще дополнительно так увлеклись расчетами, что не заметили, как перешли на совсем не школьный уровень. Вернее, я не заметил. А вот Фелиция была лишь рада, продолжая выпытывать из меня знания. Признаюсь, сам слегка увлекся. Не ожидал, что учить других настолько приятно и увлекательно. Вернее, я уже занимался развитием Гарри, Флэша, Лауры. Хотя с последней не настолько полно, там больше старались Рамос и Тони, но все же и я приложил руку. Но одно дело, тренировки и всякие ухищрения, вроде интриг, тактики и стратегии. Другое, наука. Это почти как магия, но более интересная. В этом плане я согласен с высказыванием Артура Кларка про то, что технология на определенном этапе становится неотличимой от магии. Подозреваю, что тот саркофаг, в котором проводил мою настройку отец, и был именно технологией, а не алтарем бога, как называли его все остальные. Да и его доспех также имел особенности, говорящие о рукотворном происхождении. Правда, руки это были явно не человека древней цивилизации. Интересно, от кого же ему достались те богатства? Расслабься, Лекс, на мои плечи внезапно легли нежные женские ручки, начав их разминать. Тебе стоит иногда отвлекаться от формул и таблиц, чтобы расслабиться и отдохнуть, продолжила Фелиция. Ну, мне нравится заниматься наукой, говорю ей. Если в первые моменты я обычно замирал и делал вид подростка, что сражен ее красотой и сексуальностью, воспроизводя соответствующие реакции, свойственные зажатому ботанику, то со временем уже постепенно переходил на более свободное поведение. Вроде как, привыкал к ней и начинал воспринимать не так отстраненно. Это даже позволило наладить некие приятельские взаимоотношения. Еще не дружбу, но некий намек на нее. Вот как сегодня она решила мне помочь и избавить от назревавшего конфликта, хотя занятия планировали провести лишь в понедельник, теперь уже забронированный Джессикой. Понимаю, но иногда надо переключаться на иную деятельность. Как я слышала, смена деятельности помогает снизить психологическую нагрузку и усталость, что копится в человеке при однообразном занятии. Говоришь прямо как тетя Мэй, улыбнулся я. Ауч, за что тут же был наказан легким сжатием мышц ушей. Больно не было, но изобразить это было нужно. Я не настолько старая, нахал. И вообще, у тебя вон, все мышцы закаменели. Ужас просто. Пожаловалась она, вновь продолжая массаж плеч. Тебе не идет на пользу это корпение над пробирками и микроскопом. Начни иногда развлекаться. Вон, сходи с теми двумя на свидание. Я, они же просили помощь с учебой. Тут же проявляю неуверенность. Ох, Лекс, ничего-то ты не понимаешь в девушках. Просто поверь мне, что если ты предложишь прогуляться и перекусить, они быстро согласятся. Но ни в коем случае не делай этого одновременно. Приглашай по очереди, а там уже сможешь решить, кто тебе нравится больше. Главное, чтобы в процессе они не узнали друг о друге, иначе получишь по роже от обеих. Эй, ха-ха-ха-ха, в мою спину снова уткнулись, прекратив массаж. Ничего не могу с собой поделать. Все же кто бы мог подумать, что ты у нас такой сердцеед. Девушка вышла из-за моей спины и села на стул, сохраняя прямую осанку и все равно излучая сексуальность помимо своего желания. Вся ее поза была крайне завлекательной, в сочетании с ее голосом и внешностью это создавало нереально сильное впечатление. Думаю, именно то, что я все же смог справиться со своим влечением и не истекал похотью в ее сторону, и помогло нам так быстро наладить контакт. Решено, я тебе помогу. Готовься, теперь моя очередь учить тебя быть покорителем женских сердец, а также просто нормально одеваться и вести себя, чтобы перестать так комплексовать, добавила она под конец, сняв с меня очки и заставив часто моргать, изображая потерю фокуса. Тебе просто надо чуть приодеться, перестать сутулиться и мяться, а также сменить очки на... Тут я прервал ее, не дав надеть себе на глаза, иначе заметит, что они без диоптрий, линзы. У меня нет времени на это все, да и денег, и вообще, недовольно бурчу, вновь одевая очки и якобы прячась за ними от ее посягательств на свою жизнь. Слушай, ты столько делаешь для Гарри и его компании, всплеснула руками девушка. Думаю, он сможет тебе выделить немного денег от полученной прибыли, чтобы ты мог потратить их на себя. Если стесняешься, я сама с ним поговорю. Не надо, тут же прерываю ее. Я, у меня есть деньги. Вот и отлично. Еще увидишь, как я сделаю из тебя короля бала на выпускном. Флэш и рядом стоять не будет. Уверенно покивала сама себе Фелиция. а от желающих стать твоей королевой отбоя не будет. Вот этого мне только не хватает для спокойной жизни. Вздыхаю якобы печально. Ха-ха-ха-ха. Возвращался домой я уже затемно, предвкушая новые нотации от тети или мамы. Дядя Бен точно не будет усердствовать, а даже постарается чуть смягчить их упреки. И не дай никто им узнать, что я был у девушки. Вой будет. Хотя нет, это только мама будет неистовствовать. А вот двое других взрослых начнут скорее подкалывать и строить матримониальные планы, попутно выясняя подробности. И никакие объяснения про занятия их не остановит. Мои отвлеченные размышления прервал голос сильно ругающейся Мэри, что выскочила из дома, села в машину и рванула прочь. Интересно, куда это она на ночь глядя, да еще и в таком состоянии, неужто что-то случилось в лаборатории? Об этом я и поинтересовался у тети, когда вошел и поздоровался. Тереза снова отпросилась переночевать с МДЖ, а скорее всего отправиться в патруль. Там что-то случилось в лаборатории, не знаю, что именно, она не сказала, только назвала Коннорса дураком и нетерпеливым тупицей без чувства самосохранения. Наверное, снова напортачили с опытами, вот она и злится, проговорила Мэй, выставляя на стол ужин. Давай, мой руки и садись за стол, ты наверняка проголодался. Снова пропадал в лаборатории? Да, мы скоро ожидаем прорыва в исследованиях, вдохновленно начал вещать я, проделав все нужные дела и принявшись за еду. Кстати, реально проголодался, с самого утра ничего не ел, да и завтрак, слишком мало для моего организма. Ты бы все же проводил больше времени с друзьями, пусть наукой занимаются те, кому за это платят, успеешь еще поработать. Тетя, ты не понимаешь, это же так важно, с горячностью принялся доказывать ей, если у нас все получится, то многие проблемы уйдут в прошлое. Представь, что не нужны будут атомные электростанции, загрязняющие среду, все эти ветряки и водонапорные плотины для гидроагрегатов. Мы сможем получать энергию для обеспечения целого города просто от одного небольшого аккумулятора размером с дачный генератор. И никаких перебоев с поставкой благодаря более эластичным и защищенным связям между передатчиками. А заменимость? А стоимость? Уже не говоря про более качественную возможность изучить процессы, происходящие на Солнце. Это же прорыв в науке. Ладно, ладно, ешь лучше, сдалась тетя. Просто иногда думай больше о себе, а не о других. В конце концов, я отправился к себе в комнату, где споро поставил все нужные маячки и вышел в окно прочь, быстро перемещаясь в сторону университета. Я точно опоздаю к началу разборок, но не намного. Матери нужно будет объехать кучу кварталов, плюс светофоры, а я лечу напрямик и без остановок. Жаль, что вместо самого последнего костюма пришлось надеть старый образец, что был скрыт в моей комнате. Он менее защищенный без специального покрытия с оптическим камуфляжем. Благо, есть запасные картриджи и еще несколько приборов, что я захватил сейчас с собой. Эх, вот вроде и не должен так беспокоиться, но мои предчувствия с момента отъезда матери буквально гудят от напряжения. Судя по всему, то чутье, что у меня развилось после мутаций, помогает еще и узнать об опасности для родных. Но что могло угрожать в Empire State? Они ведь не держали у себя собак или еще каких хищников, как Осборн-старший. Мыши не могут представлять большой угрозы. Хм, может, в лабораторию снова пробрались, а мать попадет под горячую руку грабителям или шпионам, или же я себя накручиваю, и это все моя паранойя, на которую и отзывается чувство тревожности. То, что все идет по худшему сценарию, я понял, когда услышал грохот и выстрелы со стороны лаборатории, едва приблизившись к кампусу университета и приземлившись на крышу одного из зданий рядом. Более не задумываясь, я прыгнул вниз, цепляясь паутиной и направляясь к окнам лаборатории. Еще в полете услышал крик матери. Черт, времени на изучение обстановки нет. Пришлось сходу разбить окно своим телом и еще в падении уточнить обстановку. И она была не из лучших. Большой зал с приборами, компьютерами, столами и прочим оборудованием и мебелью оказался разнесен. Тут точно был погром. Защитная дверь от камеры с излучателем оказалась выбита и прорезана параллельными рваными полосами, будто бы от когтей, которые могли повредить металл. На полу были следы крови, что тянулись от тела охранника, у которого не хватало одной ноги и был разорван живот. Сбоку и чуть сзади у окна стояла мать, что сейчас с шоком смотрела на меня, попутно переводя взгляд, полный ужаса, к дальнему углу, откуда я слышал звук хруста и тяжелой поступи. Из тени выходила громоздкая фигура с красными глазами. «Хай-рэ-рэ-рэ», зловеще пророкотала она, выходя на свет из окна от уличного освещения. «О, боже!» – зажала себе рот Мэри. И было отчего. На нас двигалось огромное чешуйчатое чудовище 2,5 метра роста, что пережевывало окровавленной пастью недостающую ногу охранника. Кровь стекала по его морде и заливала и без того сильно заляпанный белоснежный ранее халат. В таких тут ходили все профессора во время лабораторных работ. На чудовище также сохранились остатки штанов и футболки, но лишь в виде клочков ткани. «Курт, тут я заметил на халате бейджик с фамилией и инициалами». «Да не, не может быть, Гра. Вот только подумайте все как следует изучить, времени у меня уже не было». Привлеченный голосом матери монстр кинулся ко мне с громким рыком, выставив вперед огромные когти на руках. Проверять их на остроту желания не было, так что я пронесся мимо него, пустив паутину и связав ею кисти, после чего потянул нить на себя. Затрещав от натуги, та выдержала и смогла сбить с ног набравшего скорость мутанта, заставив его кувыркнуться и грохнуться об пол. Но подбежать и связать его как следует я не успел. Зеленая чешуйчатая образина смогла разорвать нить и вскочить на четвереньки, развернувшись в мою сторону и зашипев. Тут я заметил еще одну неприятную особенность его тела, большой и гибкий хвост, что живо крутился из стороны в сторону. Надеюсь, что он им не умеет управлять осознанно. Полуящер кинулся в мою сторону, стремясь вновь разорвать когтями. Его скорость почти не уступала моей, да и сила явно не маленькая, учитывая, что ему удалось до моего прихода вынести огромную металлическую дверь весом в несколько центнеров. Хотя помогало то, что я был куда техничнее своего противника с разумом животного. Его замахи и попытки меня укусить – глупость. Надо лишь улучшить время и взять его в захват, чтобы обезвредить, а там уже будем разбираться. В минус же мне играло то, что на все мои удары эта дылда почти не реагировала. Да, ее подбрасывало и должно было оставлять серьезные повреждения на костях и внутренних органах, но, судя по движениям и прыти, мутант этого не замечал. Регенератор? Хреново. Для проверки своей догадки я вытащил нож и попытался порезать противника, но добился лишь сломанного лезвия и едва не был насажен на когти. Что же, тогда действуем по сложному варианту. Из моих перчаток вышли когти, что пусть и были меньше, чем у оппонента, но по остроте будут не хуже. Новая ошибка позволила мне поднырнуть под широкий замах и нанести несколько секущих ран в области живота и подмышки, в самые уязвимые места, где у чешуи был иной цвет. Ящер зашипел от боли, отпрыгнув от меня. И да, как и думал, царапины затягивались буквально на глазах. Ха, с этим уже можно работать. Теперь уже я сам рванул вперед, предвкушая быструю победу. Ящер же, несмотря на его звериную ярость, стал действовать от обороны. Пытался сбежать и даже запрыгивал на стены, впиваясь в них когтями и стараясь тем самым получить преимущество. Но зря, у меня получалось менять плоскость пространства куда лучше. В итоге я сбил мутанта на пол и тут же приземлился на него, вбивая в пол. Пусть он и мог регенерировать, но явно устал. Хотя странно, Лаура была бы куда живее, ведь даже получаса не прошло с начала боя. Так что мне оставалось лишь впиться когтями ему в бока и пустить по ним яд-транквилизатор, чтобы утихомирить этого буйного парня. «Стой, не убивай его!» Внезапно прервал мои действия крик со стороны. Я увидел, как Мэри бежит в нашу сторону. «Идиотка!» Секундная заминка стоила мне победы. Позабытый хвост с силой хлестанул меня поперек спины, откидывая в сторону женщины. Мне с трудом удалось изменить траекторию полета, вбив руку в пол и проделав в нем неплохие рытвины от моих пальцев. Черт, спина горит огнем, как и мышцы руки. Едва не вывихнул. Не успеваю выпрямиться, как вижу летящий в нашу сторону большой стол для совещаний. Перехватываю его на руки и сжимаю зубы, чтобы не застонать. Снова пришлось напрячь и так поврежденную руку. Новый удар сверху заставляет припасть на колено и откинуть злосчастный груз в сторону. Оказывается, воспользовавшись моей заминкой, мутант проявил разум и решил не лезть в рукопашную, закидывая меня всем, чем только мог. Отпрыгнуть в сторону я не мог, позади меня стояла вся трясущаяся мать, которую приходилось прикрывать собой. Блядская ситуация. Даже времени нет обернуться, добежать, схватить ее и унести в сторону. Под конец эта сволочь и вовсе пошла на хитрость, заметив мою слабость. Мне показалось, или он ухмыльнулся, не силен в мимике ящериц. А вот понять, что далее последует проблема, я смог, учитывая, что хвостом в меня метнули лабораторную центрифугу, а лапами ящер замахнулся той самой металлической дверью от камеры. На просчет ситуации ушел лишь миг, что растянулся для меня в вечность. Перехватить сразу два броска по разным траекториям я просто не смогу. Нити мне не помогут, так как, даже зацепившись, просто не успеют отклонить грузы в сторону до момента попадания по женщине позади меня. Далее тело действовало само по моим расчетам, отрешившись от всего, включая чувство самосохранения. Руки быстро схватили с пояса несколько электрошоковых снарядов на липучках и метнули в сторону фигуры противника. Подпрыгиваю и бью ногой по центрифуге, сминая ее и отбрасывая в сторону. По инерции разворачиваюсь на 180 градусов и выпускаю нити паутины из рук в стену позади Мэри, чтобы тут же с силой притянуться к ней, сбивая своим телом женщину, ощущая приближающуюся опасность за спиной. Стоило лишь прижать мать к стене и создать вокруг нее своим телом преграду, смотря в ее расширившиеся зрачки, как я ощутил сокрушительный удар в спину, от которого едва не потерял сознание. Ша-ша-а-а. Полная боль и шипение под звуки разрядов стало музыкой для моих ушей, слегка облегчив страдания. Я уже собирался откинуть привалившую меня стальную плиту в сторону, как внезапно ощутил дрожащую руку на маске. «Саша», — произнесла мама, пока в уголках ее глаз собиралась влага. Примечание к части. Уилсон Фиск, https://disk.yandex.ru/f0gbmazak8nw, он же Амбал, https://disk.yandex.ru/6paksu1xpuif, Сильвия Манфреди, https://disk.yandex.ru/m1papixmsnk1ku, Джозеф Лоренцини, https://disk.yandex.ru/7pia1qlg, Твердолобый, https://disk.yandex.ru/y2khslsuflfk, Мадам Гая, https://disk.yandex.ru/yvumpke9xr3phw, Алексей Истернов, https://disk.yandex.ru/iskpihu7rm9ta, или же авторитет с загадочным русским прозвищем Ливер, https://disk.yandex.ru/irobs9fkiria, Курт Коннорс, https://disk.yandex.ru/9vbl9mdbwcz.rmq, Ящер, https://disk.yandex.ru/y2a8s8skstkotk, глава 29. Польза от союза. Университет Empire State. Некоторое время спустя, сидя на крыше здания университета и смотря на суету работников учебного университета, врачей и полиции, я пытался осознать то, что произошло. Ни единой мысли, кроме нецензурной. И лишь один вопрос. Как это могло случиться? Я ведь молчал все время, ни звука не издал. И маска цела и на месте, я это почти сразу проверил. Она просто не могла меня опознать. Никак. Тогда, как, откуда? Хотя, конечно, была странность в том, как она произнесла мое имя. С такой нежностью и страхом. Никогда такого от нее не чувствовал. Разве что в далеком детстве. Еще почему-то по-русски и уменьшительно ласкательной формой. Но мало ли как ее могло переклинить после всего, что довелось увидеть. Куда важнее решить, что делать. А может быть, ей это уже давно известно, точно. Когда ее отношение стало меняться, не после того, как меня взял в оборот Ромас, и она это заметила, или еще как-то узнала, но, черт, как я сразу не понял, они знали с самого начала, они связаны друг с другом, сам факт моего перерождения не мог быть от нее тайной, никак, я заснул в гробнице, а проснулся в новом теле при рождении, младенцем, мою душу переселили в новую оболочку, и это точно сделал не отец, иначе бы оставил хоть какую-то весточку или подсказку. Она с самого начала знала, кто я такой, и Ромас знал, то, как он меня нашел и определил среди всех младенцев себе в ученики, не поддается никаким расчетам. Тот случай с якобы крушением самолета и гибелью Ричарда Паркера становится все более смутным и проблемным. Я должен выяснить, что тогда произошло, и как я попал в, как я заново родился, ТСК. Хотел сказать иначе, как сделал бы еще в бытность свою всадником, но язык не повернулся. Назвать Мэри Паркер простым словом «сосуд» для отца бы так и было, да и для любого из нас в ту пору. Не важна личность и привязанности, не настолько. Важна сила, не путь, а цель. Тогда и времена были иные. Люди выживали, а мы направляли и защищали их. Отстаивали право на жизнь нашей цивилизации перед всеми угрозами извне и изнутри. Непоколебимая стена, отделявшая наш мир от рока. Мы не имели права на сомнение или неуверенность, на чувства, помимо товарищеских. Хотя даже так между мною и отцом было что-то, похожее на семейную привязанность. Но даже так я осознавал, что легко отрекусь от нее, если посчитаю отца угрозой нашему миру или необходимой жертвой во имя него. Так бы поступил и он, и любой из нас. Так в итоге и вышло. Именно потому меня заточили на века. Да я и сам был не против подобного хода. Теперь же я понимаю, что новая жизнь изменила не только мое тело, но и мою душу, мои чувства, мои приоритеты. Хах, вспомнил недавнее происшествие с Джессикой и теми хулиганами, от которых избавился, нелетально. А ведь еще в первый раз, лишь увидев ее, легко убил тех несчастных, которых она вырубила по дороге в школу. Я даже не поколебался в тот раз и не сомневался. Легкий и простой путь. Избавиться от мусора, заодно проверить свои силы. Даже порадовался подходящей возможности. А ведь были и менее радикальные варианты. И что же произошло через несколько недель? Я лишь избил и оглушил явных свидетелей, что видели меня. Да, не в лицо, но они видели паука. И все еще живы. Да, стоит признать, что я изменился. И началось это с момента возникновения новых связей. Тереза, Джессика, Джин, Гвендолин. Все они меняли меня так, как я не замечал, и лишь теперь осознаю этот факт. Но сейчас, пока я гляжу на рыжеволосую женщину, укутанную в плед и с каким-то напитком в руках, которую осматривал врач и задавал вопросы полицейский, мысли сворачивают в новом направлении. Что мне теперь делать? Что будет по возвращении домой? И, стоит ли возвращаться? Будет ли это все еще мой дом, моя семья? Или, что скажут дядя Бен и тетя Мэй, когда она расскажет им о том, кем я являюсь? Точно ничего хорошего, они разочаруются во мне, может и вовсе отрекутся, даже наверняка, дядя скажет, что не этому меня учил, а тетя просто покачает головой и уйдет в комнату, не желая разговаривать и даже смотреть в мою сторону, но это полбеды, что делать с Терезой, ее это убьет, хотя, нет, она крепкая, выдержит, но нашим отношениям конец, моей жизни конец, жизни как Александра Паркера, останется лишь паук, стоило только осознать это, как я резко успокоился, встал, посмотрел на полумесяц, после чего прыгнул, метнув паутину в соседнее здание. Пора домой, пока это еще мой дом, будь что будет, у паука все еще останется его паутина. Даже станет проще, когда у меня отпадут все лишние связи, что так мешают. Чувства, заботы и проблемы, я справлюсь со всем, и с этой ноющей болью в груди, уже справляюсь. Вновь возвращается та привычная мне пустота, которую наполняет холод смерти и тлена, который был со мною с момента первого появления на свет. Мир становится простым и понятным. Я же стану сильнее без своих слабостей. Не надо будет так сильно осторожничать и скрываться от ГИДРы, Щайтеа и всех прочих. Уверен, что мне удастся выпутать Гарри из проблем в связи с моим раскрытием. Да и он сам это сделает. Мы хорошо готовились все это время. На него просто ничего нет, кроме подозрений, причем не оформленных. Я уже не говорю про Томпсона и нашу сеть, что раскинулась в Нью-Йорке и некоторых иных штатах. Лаура и вовсе будет невероятно довольной, что не придется делить меня с семьей, оставив лишь для себя. В итоге, когда я бесшумно проник в свою комнату в доме, то стал быстро собирать вещи без лишней нервозности и метаний. Вернее, те самые вещи, которые принадлежали пауку. Александр Паркер просто исчезнет. Впрочем, тут ничего такого особенного и не было. Учебные материалы и учебники мне не особо нужны, я это все давно знаю. Одежды хватает по явкам и конспиративным квартирам. Деньги также в наличии, потому копилку не трогаю. Пусть Тереза сама распорядится, как посчитает нужным. Так, компьютер зачистить. Всю важную информацию перебросил на удаленный защищенный сервер, но такой было не особо много. Костюмы и материалы, вот их пришлось хорошенько упаковать. За годы я здорово поднакопил комплектующих от разных моделей своего костюма, которые использовал. Все же чаще всего мне приходилось действовать по ночам прямо из дома. Некогда было идти к Ромасу или показывать ему наличие моих личных захоронок. За всеми этими сборами я не заметил, как пролетело время. Уже оглядывая почти не изменившуюся комнату, мой взгляд отвлекся на пробежавшую через окно световую дорожку. Добавим к нему шум двигателя, получим подъехавшую к гаражу машину, и судя по сине-красным огням, это полиция, что привезла Мэри домой. Ну да, в ее состоянии садиться сейчас за руль будет не очень хорошо. Кстати, что-то их было мало на месте погрома и убийства, всего лишь две машины. Чем заняты все остальные? Или же так мало из-за того, что все уже произошло и преступник скрылся? Ладно, потом выясню у Джины, что мне делать сейчас. Вот уже хлопнула входная дверь. Снизу раздались шаги и охи тети, затем тихий голос матери и далее проследовали на кухню. Дядя наверняка также не спит и готов к любым указаниям жены, но сам не вмешается, положившись на ее мудрость. Уйти сейчас, пока они еще сюда не добрались, пока не пришли, пока она им все не рассказала, тогда почему я медлю и не хочу этого делать, почему хочу увидеть их всех еще раз, напоследок, почему хочется посмотреть им в глаза и запомнить их, или же убедиться, что все будет именно так, как я думаю, дурацкая надежда на иной исход, что меня примут и поймут, не еет, глупо, такого не будет, они не смогут, не станут. Остановиться у самого окна меня заставило недавнее воспоминание о матери, о ее глазах и голосе, о той нежности и любви, что она источала. Это точно был не страх или отвращение, верно, и если учесть, что она все знала с самого начала, то почему никому не рассказала, хранила мой секрет, может ли быть, что все ее отчуждения и холодность были именно из-за этого, из-за необходимости не показывать свои чувства и ставить под угрозу мою тайну, тогда, так и не решившись уйти, я все же спрятал собранные вещи под козырьком крыши над окном, чтобы со стороны не было видно, после чего лег в кровать, не снимая костюма, лишь убрав маску, и накрылся одеялом, сон упорно не шел, заставляя вновь и вновь прокручивать все произошедшие и составлять планы на дальнейшие случаи при любом исходе. В таком состоянии я и услышал тихие шаркающие шаги в коридоре, что приближались к моей комнате. Явно не к Терезе, ведь ее сейчас нет дома. Вот и она, мама, одна, без Бена и Мэй. Но походка немного странная и неуверенная. Я прикрыл глаза и продолжил слушать. Вот она остановилась, решаясь, после чего толкнула дверь и вошла, слегка покачиваясь в неровном свете из коридора. Мой нос уловил причину подобного, от нее разило алкоголем. Приняла для храбрости, все же боятся меня, вот женщина подошла к кровати и немного тяжеловесно села на свободном краешке возле меня. Хм, пока не могу понять ее поведение, не укладывается ни в одну из схем. Внезапно я ощутил, как ее рука прошлась по моему одеялу и дошла до лица. Почти точно так же, как недавно в университете. Правда, сейчас я ощущаю ее жар, который не могла передать маска. Итак, что же она сделает, что скажет? Она ведь должна понимать, что я просто притворяюсь, учитывая, что вернулся не намного раньше ее самой. Внезапные прерывистые вздохи слегка сбили меня с толку, а влага на лице дала понять, что это плач. Мэри плакала и продолжала гладить меня по лицу. Я же просто по инерции продолжал притворяться спящим и пытался понять, что именно мне делать в такой ситуации, что это может означать, чего хочет эта женщина. Пока я думал над этой загадкой, она наклонилась и поцеловала меня в лоб, вновь заставив уловить более концентрированный запах домашней настойки, а также что-то иное, что я мог определить лишь как ее собственный запах, такой странный, никогда не ощущал его, чем-то похож на то, что я ощущаю от Терезы, когда оказываюсь рядом и задействую нашу связь, только в более ослабленном состоянии, и без сексуального подтекста, просто, как нечто родное и близкое, что заставляет расслабиться и довериться, а также прикрыть и защитить. В итоге она отстранилась, встала и также тихо вышла шатающейся походкой, застыв в дверном проеме и еще раз посмотрев на спящего меня, затем прикрыла дверь и ушла к своей комнате. Я лишь услышал, как открылась и закрылась дверь душевой на нашем этаже, после чего включилась вода через полминуты. Это заставило меня резко сесть на кровати и схватиться за голову. Эта женщина, она меня с ума сводит. Вот что это такое, как мне это понимать, что это значит? Она ведь ничего не сказала тете и дяде, и этот ее приход и странные нежности, к чему они? Но одно точно, Александр Паркер пока еще задержится в этом мире на лишний денек, а там уж я постараюсь все выяснить и понять. Вода била по коже и смывала с нее пот и запахи прошедшего кошмара, но не воспоминания и чувства. С этим скорее помогала настойка невестки, которую она делала в ограниченном объеме и только для домашнего использования. Как говорила сама Мэй, она предпочитает, чтобы ее мужчина использовал натуральные продукты, а не травился бурдой с химикатами из магазина. Но черт с этим напитком. Куда важнее то, что сегодняшний вечер и ночь не помогли ей примириться с тем, что она увидела. Или же только показалось, что увидела. Нет, ей не могло привидеться. Перед глазами тут же встала картина разрухи в лаборатории, зловещее рычание, огромная нечеловеческая тень с горящими красными глазами, и фигура, что заслонила ее собой, снова, так же, как тогда, 17 лет назад, облокотившись о кафельную плитку душа, Женщина сползла на пол душевой и прижала к себе колени, спрятавшись в них лицом. Но даже закрыв глаза, продолжала все видеть и все помнить, даже не желая того, и невольно сравнивать. Узкие коридоры той базы, куда их привели похитители. Крики и выстрелы, стоны, злой смех и кровь. Отчаяние, что накатывало на нее. А затем, когда в точности, как и сейчас, она в ужасе тряслась, ожидая не самой приятной участи, ее спасли. Спас он. Та же фигура, те же знакомые движения, тот же знак на груди. Да, у ее спасителя в прошлом не было такого хорошего костюма и приспособлений, да и маска не скрывала лицо, но в остальном это был именно он. Она видела это и чувствовала. На какой-то миг ей показалось, что она снова в прошлом, снова в той перестрелке, когда лишь один человек отделяет ее от смерти. Когда он сегодня обернулся под градом снарядов монстра, она будто наяву увидела, как к ней обернулся он в далеком прошлом. Его взгляд, что смотрел с таким выражением, даже не слыша его голос из-за шума и расстояния, она знала, что он с нею прощается. Прощается навсегда. С улыбкой, что дарил так часто за время скитания и лишений, часть из которых терпел и по ее вине, но все равно все терпеливо сносил и продолжал заботиться так, как она не видела еще ни от кого, в итоге и сама не заметила, как увидела в нем не чужого монстра, а кого-то близкого и родного, того, кто потеснил в ее сердце Ричарда, может, не полностью заменив собой, но заставив воспринимать его менее близким. И даже по прошествии всех этих лет ей было очень стыдно перед Беном и его женой, ведь когда они думали, что она скорбит по их брату и деверю, на самом деле наиболее болезненным для нее было воспоминание об иной потере. Именно потому она стала так воспринимать Ликса. Он слишком напоминал его, особенно внешне, с каждым годом все сильнее. Его глаза, его улыбка, его любовь и привязанность, когда он смотрел на нее, она просто не могла этого выносить. Именно потому и держалась от него на расстоянии, боялась сорваться и наделать глупостей, и в то же время не могла его отпустить и воспринимать кем-то иным. Ох, каких сил стоило для нее подавить в себе ревность и желание помчаться и найти ту молодую шлюху, что посмела вцепиться в ее мальчика, а потом как следует оттаскать ее за волосы и пояснить на пальцах, что он достоин куда лучшего, куда большего. Но, какое она имела право решать за него и вмешиваться в его жизнь после всего, что совершила? Хорошо уже то, что ее дети не сильно задумываются о том, что не слишком сильно похожи друг на друга, несмотря на то, что родились в одно время. Хотя это она тоже воспринимала как чудо, ведь срок между зачатиями был приличный, несколько недель, и все же никто не сказал, что Алекс родился недоношенным. Просто сослались на слабое здоровье и недостаток питательных веществ из-за какого-то сбоя при внутриутробном питании. Но все это пустое. Она пыталась оставить прошлое в прошлом, но оно вновь вернулось к ней, да еще и так сильно постучавшись в новую жизнь, что сунуть голову в песок не получится. Что делать с идиотом Куртом, что из-за своего нетерпения сотворил с собой это, и что делать с ним, кто это был? Она была уверена, что он тогда узнал свое имя, но не узнал ее, тогда как оказался в нужное время в нужном месте, или он был там не из-за нее, тогда из-за Курта, или из-за сыворотки, что им передал неизвестный спонсор коллеги. «Саша», – прошептала она вслух на русском языке, его родном, ей всегда казалось, что так оно звучит как-то нежнее и мягче. Именно так, как она видела их любовь в том далеком краю вечного снега и медведей, твердая и несгибаемая снаружи, хрупкая и теплая внутри, как свет его глаз, когда он смотрел на нее. «Ты ли это? Если и так, то как он выжил?» Она ведь видела то, что он сделал, чтобы спасти ее и увести погоню. Как он пожертвовал собой, дав ей возможность вернуться на родину. Мог ли он тогда выжить? И если мог, то что с ним было? Лежал там, в огне, раненый и беспомощный, умирающий, и знающий, что она его бросила, одного, среди врагов. И даже то, что он сам приказал и фактически вынудил ее это сделать, никак не уменьшает горькое чувство вины от таких мыслей. Могли ли они снова его поймать и заковать, пытать, проводить опыты? Мог ли он потерять память и забыть ее, или же это все же кто-то другой? Она не знала, но обязательно выяснит. Если это он, то она вернет его, заставит вспомнить. Если нет, то просто избавится от тяжести, поселившейся в груди несколько часов назад. Но главное, не дать им забрать у нее еще и Ликса. Она не позволит этому случиться. Она не отдаст единственное ценное, что у нее осталось от любимого человека. Полицейский участок, Несколько часов спустя, Джин Де Вольф, внезапный хлопок заставил ее вскочить, пытаясь понять, как она вообще оказалась в горизонтальном положении. Хотя, да, она же прилегла на диван в своем кабинете, на минутку, только чтобы гудящие от усталости ноги слегка отдохнули и перестали ныть так, будто бы носит на себя не ее одну, а минимум еще вагон народу, подобно рикшам. «Капитан», — сухо произнес смутно знакомый голос, вырывая женщину из ее размышления и возвращая в текущий момент. Ее взгляд моментально нашел новое лицо в кабинете, которое она смогла узнать только через еще десяток секунд. «Стейси, чего так рано? Ведь она легла часов в 6 и оставалась в таком положении полчаса где-то, судя по так и не снизившейся усталости. Даже наоборот, казалось, она лишь прибавила остроты. Еще же только «а-а-а», невольно вырвалась под конец фразы, заставив отвернуться и приложить руку ко рту, скрывая зевок. Но было поздно. «Уже 10 утра. Капитан, вы ведь даже домой не уезжали, верно?» — произнес чуть более мягким голосом мужчина. «Как 10? Черт!» Взгляд на часы подтвердил слова нового сотрудника ее департамента. «Вот же ж! Так, ладно», — мигом собравшись и встряхнувшись, капитан подошла к своему столу и начала разгребать бумаги, которые просматривала как раз под утро, но отвлеклась. «Эксперты уже провели вскрытие. Что с гильзами? Если результаты анализов готовы, нужно сразу отправить их для сравнения». Насущные вопросы и указания шли один за другим. «Я уже все сделал, капитан», — оборвал поток указаний светловолосый детектив. «Вот результаты», — он помахал папкой в руке. Частично сходство примененного нападавшими оружия подтвердилось. М-16, 9-миллиметровый стерлинг, браунинг и полуавтомат военного образца АР-15. Также применялись осколочные гранаты, светошумовые и слезоточивые. Имеются ножевые ранения, что подходит ножам Кабар и Гербер Марк 2. Значит, версия прежняя. Устало свалилась на стул женщина. «Да, судя по всему, мы имеем дело с ветеранами войск спецназа. Возможно, котики», — подтвердил лейтенант, сев напротив и положив папку на стол. «Мэм», — неуверенно начал он, рассматривая женщину, — «может, вам стоит поехать домой и нормально отдохнуть?» «Я и так уже отдохнула», — отмахнулась та, не желая развивать тему. Она и сама понимала, что видок сейчас имеет неважный. Свалявшиеся волосы, мятая одежда, мешки под глазами. Косметикой она и так почти не пользовалась на службе, если не считать общение с прессой и тому подобные выходы в люди. «Сейчас нам нужно найти того, кто устраивает беспорядок, чтобы остановить войну банд, которая не началась лишь каким-то чудом. Проблема в том, что у нас нет ни одной зацепки, кроме возможного опыта этой группы. Мотив пока также не найден. Если мы не остановим этих отморозков, то на улицах будет бойня», — закончила она со вздохом, посмотрев на такого же загруженного тяжкими думами нового помощника. С самого начала пришедший взамен Касла Джордж Стейси пришелся ей сильно не по нраву, как и она ему. Впрочем, да, нелюбовь у них вспыхнула с первого взгляда, именно взаимная. Хорошо еще, что ее друг заранее заметил ошибку в документах о назначении, чтобы она успела подготовиться и избавиться от большей части головной боли, переложив работу по улаживанию несуразицы на плечи тех, кто ее и устроил. Ну надо же было перепутать капитанское звание и капитанскую должность. Идиоты. Их там наверняка по объявлению на заборе набирают, в Гарлеме, среди самых последних дебилов. Конечно же, отматывать время назад никто не научился, как и признавать собственное разгильдяйство и ошибки среди вышестоящих. Потому поступивший Джордж Стейси стал ведущим детективом в звании лейтенанта департамента полиции Нью-Йорка, хотя по приезду рассчитывал занять ее кабинет. А ведь как удивлялся и сочувственно провожал ее, еще и обещал помочь с вещами и не торопить. Ох, но его лицо после ее объяснения оказалось хорошей наградой за тот снисходительный тон. Затем она сразу решила испытать новичка в деле и кинуть его в этот пруд с акулами, в котором сама работает. Заодно и на вшивость проверит. Быть чуть ли не единственной не продавшейся задницей во всем здании было крайне некомфортно. С уходом Фрэнка, так вообще, и пусть это временно, но теперь она сполна ощущала все то одиночество, от которого отмахивалась, пока ее друг был рядом, хотя бы по ощущениям. Теперь же она могла положиться только на себя, а также на паука. После той своей выходки он лег на дно и не отсвечивал, не создавая ей новых проблем, даже не появился пред ее светлые очи, видимо, понимая, какой прием его будет ждать. Догадливый сучиныш. Так что от ее скверного характера и раздражения страдали коррумпированные коллеги и подсадные мерзавцы. Ничего, им даже полезно жирок порастрясти. Это не за взятками в пентхаус и на лифтах ездить или торговцев выбирать на улицах. К сожалению, старый знакомый оказался не единственной занозой в заднице. Более явно стали показывать себя и эти идиотки, что лезут куда не надо. С одной стороны, даже хорошо, что, пробудив свои силы, эти мутантки не пошли в бандитизм. Справиться с ними было бы нелегко, но с другой, их деятельность сильно била по престижу полиции. Да, справедливо била, как внутренне отмечала про себя Джина, но это не отменяет самого факта проблемы для ее управления полицией и для нее самой. Схватка в черте города лишь по счастливой случайности не привела к жертвам. Причем, судя по тому, что первые приехавшие на место говорили о паутине, то помог инциденту быстро закончиться паук, хотя это не избавило от разборок с прибывшими позже на место пиджаками из какой-то мутной конторы, что забрали подозреваемого и все вещественные улики. Отвратительное ощущение бессилия. Впрочем, она его быстро подавила, ибо не первый раз имела дело с федералами всех мастей, эти хотя бы были вежливыми, но это все равно не помешало Джине отправить к ним на переговоры с Тейси. Пусть учится и нарабатывает опыт, раз метит на ее место, и только все начало успокаиваться, как в течение суток происходит еще одно происшествие, с теми же лицами, разве что в этот раз преступник выбрал слишком людное место, еще и заложницей обзавелся. И да, это был тот самый парень, что ранее был пойман и передан той службе с тупым и длинным названием. Ха, с каким удовольствием она после всего макала в дерьмо их агента, когда он прибыл на новое место битвы между мутантами. Да, тогда она превзошла сама себя, вежливо улыбаясь и не используя ни слова ругательств, выговаривая этому лощеному типу и его группе поддержки все, что думает о профессионализме и компетентности сих доблестных ребят, а также тех, кто их нанимает, проверяет, платит зарплату и раздает задачи с указаниями. Было любо-дорого смотреть на эти кислые рожи, и ведь даже ответить ничего не могли, только благодарили и просили не мешать работе. Так она с радостью. Как только они подпишут все документы по отчету об ущербе муниципальной собственности, возмещении вреда здоровью граждан и так далее, все те важные штучки, что позволит ей самой заткнуть уже свое начальство и писак. ХМ, она даже поблагодарила Стейси в тот раз за находчивость, у него все было с собой и вовремя было подсунуто под нос пиджаку, который и подписался. А вот паук получил лишь мысленную благодарность за науку по раздражению собеседника, и он об этом никогда не узнает. Но если вернуться к самому происшествию, то оно было не столь уж приятным. В этот раз сражались не пара человек, а полноценная шайка мутантов, и все равно окончательную точку поставил паук, убив этого Морриса Бенча. Видимо, решил не нянчиться с ним, раз того не удержала тюрьма спецслужб. С одной стороны, понятное решение и логически верное, но с другой, убийство человека, даже мутанта, да еще и такой личностью. Не стоило ей забывать, кто такой ее старый знакомый. Это не парень в трико со страниц комиксов, а жесткий и умный наемник с опасными умениями, который с нею сотрудничает лишь потому, что ему так удобно. Ее просто используют, как и она его. Мэм, ворвался в ее размышления голос, вновь заставив встряхнуться и обратить внимание на окружение. «Все в порядке, капитан?» – обеспокоенно спросил ее лейтенант, что пристально всматривался в свое начальство. «Да, да, все нормально», – тут же откликнулась та, стараясь не показать своего смущения. Она чуть опять не уснула, сидя уже в своем кресле прямо перед подчиненным. «Позор, такой пример новичку. Ей точно надо будет отдохнуть после этого дела. Может, даже и правда стоит съездить к Каслу на барбекю?» Чтобы этому засранцу жизнь в отпуске медом не казалась, просто задумалась. Пытаюсь понять, что делать далее. Если бы мы знали следующую цель налетчиков, может, стоит поработать с информаторами полиции среди банд, предложил тот. Мысль дельная, вот только у нее есть изъян, который она не могла объяснить Стейси. Вернее, могла, но как это скажется на его работе и отношении? Ведь как у полиции есть информаторы, так и мафия имеет свои глаза и уши в ее департаменте. Причем куда больше, чем хотелось бы. Вряд ли они смогут поймать большую дичь, а мелкая лишь уведет расследование в сторону, если вообще что-нибудь будет знать. Боюсь, что это будет безрезультатно, покачала головой Джин, стараясь подбирать слова так, чтобы они звучали правдоподобно. Вряд ли сами отморозки докладывают о своих целях своим же жертвам. А учитывая цели их налетов, она встала из-за стола и стала раскладывать перед собой фото с мест происшествия. Портовый склад Триады, бордель Амбала, ресторан Манфреди, казино русских, наркопритон мексиканцев. Они щипают каждого из глав ОПГ Нью-Йорка, не отдавая никакого предпочтения кому-то одному. Так что мы не сможем получить информацию у них. Это явно кто-то залетный, кто пытается развязать войну. Может, хотят нового передела территории, может, просто сводят счеты или же хотят выдавить конкурентов и прийти на готовые. Предположений много, суть одна. Но мы не можем просто сидеть и ждать следующего налета, или же открытых разборок на улицах с применением оружия. Возмутился тот. Хах, слишком наивный для копа. Чем они там занимались? В своем городе ангелов. Кошек с деревьев снимали да бытовуху расследовали. Мы и не будем сидеть просто так. Все, что нам надо, найти нужный след. А значит, нужно копать. Это просто солдаты. Да, профи, но не в этом деле. Они умеют убивать, а не заметать следы. Потому нужно перерыть все еще раз. По каждому случаю. Мы что-то явно упускаем. Тут ее слегка повело в сторону на последних словах, отчего женщина остановилась и замялась. Капитан, все в порядке, лейтенант, показала тому знаками женщина, видя, как он вскочил, и уже хотел броситься к ней и поддержать. Да, это не Касл, тот бы обратил внимание на ее вид лишь после того, как она бы упала и начала пускать пену изо рта. Дундук дундуком в некоторых вопросах. Скорее всего, если бы Мария не взяла все в свои руки, то он бы до сих пор не замечал ее ответных чувств и смотрел на нее со стороны своими глазами побитого щеночка. Стиси в этом плане более наблюдательный и более въедливый. Это не всегда хорошо, тут душно. Пожалуй, мне надо освежиться. Схожу на крышу, а то здесь слишком накурено. Оставив лейтенанта, женщина вышла прочь, проходя меж столов подчиненных в сторону лестницы. Ей в самом деле нужно проветриться и подумать о том, что теперь делать? Ситуация явно выходит из-под контроля. Она просто не справится с этим, блуждая в потьмах. Все эти мутанты, спецслужбы, мафия. В одиночку подобное просто не осилить. К тому же с ее возможностями. Она не супергерой. Ни Джеймс Бонд и ни Капитан Америка, чтобы героически находить выходы из любой ситуации и служить несгибаемым примером для сотен и тысяч людей. Она простой человек, что попал в сложную ситуацию. Человек, которому просто ни на кого положиться, в то время, как на ее плечах лежит весь этот огромный город, видимый с края крыши, когда опираешься на перила. Все те люди-точки, что движутся внизу и не знают, что лишь ее и таких, как она, действия отделяют их от катастрофы в виде бойни на улицах. Но Де-Вольф не стальная. Когда-нибудь груз ответственности переломит ей хребет. Поверь, Джо, прыгать отсюда – плохая мысль. Слишком много выступов, которые придется пересчитать в пути. Лучше использовать правую сторону. Там и живописнее, и людей внизу быть не должно. Знакомый искаженный голос заставил ее вздохнуть с облегчением и наклонить голову, пряча неуместную улыбку под опустившимися волосами. «Сколько раз тебе говорить, не зови меня так, мое имя – Джин». Повернулась женщина к пристройке рядом, у крыши которой восседал паук. Причем на вертикальной стене, а не как нормальные люди. «Я в курсе». Но все же, хм, он чуть придвинулся вперед, изображая внимательность. Явно сейчас снова скажет какую-то остроту или глупую шутку. Тебе поспать не помешало бы, и не так, как я предлагал минуту назад. Сама знаю, огрызнулась полицейская. Этот тип вечно вызывал в ней глухое раздражение и желание высказаться в ответ. Не всегда цензурно. Она просто не могла долго держать себя в руках в его присутствии. И в то же время с нетерпением ждала каждую их новую встречу. Это было странно, но почему-то помогало вновь обрести силы и веру в себя, а также приниматься за работу, как ни в чем не бывало. Будто и нет никаких проблем. Ты сможешь помочь с бандой отморозков? Хм, это будет скучно, ответил наемник, после чего спрыгнул к ней, сделав боковое сальто. Выпендрежник. Но возможно, хотя и своих дел навалом. Ты бы только знала, ни выходных, ни праздников, да даже отпусков нет. Засранец, еще и издевается. Наверняка лыбится под этим своим шлемом. Я уж не говорю про соцпакет, а профсоюзы мою заявку почему-то не принимают. Эх, но чего только не сделаешь ради друга, так ведь, Джей-Джей, меньше слов, Грозно насупилась она, решив не реагировать на новое коверкание имени. Иначе он еще долго не заткнется и будет нести чушь на отвлеченные темы. «Ну, по делу, так по делу», — уже более спокойным и тихим голосом сказал паук, подходя к ней и становясь рядом у перил. «Судя по собранным данным и отчетам, это точно военизированное подразделение, ветераны. Мы уже и так это поняли, но это мало что дает, слишком большой охват целей, да и я тебе сужу круг поисков», — невозмутимо ответил наемник, не отреагировав на то, что его перебили. «Это бывшие члены Дельты, участвовали в не столь давних операциях в странах Азии и Ближнего Востока. А, с чего ты взял? Характер нападения. Это не сват, у них иной набор оружия при той же специфике. У них рефлексы набиты на бой в черте мирного города. Тут же явно привыкли работать грязно, быстро, резко и с максимумом урона противнику, без оглядки на сопутствующий ущерб. Такие действия проводились в Иране, Сирии, Афганистане, Пакистане, Индии, на Филиппинах и в Таиланде. Работают в условиях враждебного населения или окружения. Расчет на высокий первоначальный ущерб, затем добивание ошеломленного и подавленного противника, быстрое продвижение в узком пространстве, захват и уничтожение. Отсюда автоматы, полуавтоматы и гранаты. Снайперы используются для прикрытия работающих внутри людей, хотя их слишком мало. Сразу видно, что подразделение неполное, не более 5 человек. Говоря все это, паук демонстрировал ей фотографии с мест происшествия, которые высвечивались на планшете, что будто бы материализовался в его руках, так незаметно возник. Для сравнения он показал фотографии с мест проведения операций в Афганистане и Иране, где стояли соответствующие пометки. «Это, и правда может помочь», – пораженно проговорила женщина, понимая, какую информацию перелопатил ее партнер, да и каким доступом он обладает. Ведь получить съемку с места работы спецподразделений простому репортеру не удастся. Снимки делаются самими участниками отряда для доклада начальству, чтобы позже осесть в архиве ЦРУ или типа того. Скажу больше, это явно сработанная группа, а не стихийно собранная. С самого первого нападения их почерк практически не меняется, как и эффективность. Нет ощущения постепенного сложивания или ошибок на первых порах. В итоге у тебя тут гуляет группа до 5 человек из одного отряда, что побывало в командировках в указанные страны и сейчас находится на гражданке. И гуляет не день или два. Они либо взяли отпуск, либо в командировке, либо живут тут. «Поняла», — ответила женщина, начиная прикидывать, у кого и какую информацию она может запросить и какие каналы поднять. Да и в свете открывшихся фактов, у нее вскоре могут появиться и зацепки, в зависимости от результатов расследования. «Так, мне надо идти». Джинни остановил ее голос в дверях, заставив обернуться. «Эти типы не будут сомневаться или медлить. Они привыкли убивать, и только убивать. Ни переговоров, ни выкупа, ни сдачи. Только убей или умри. С ними не получится вести переговоры. Их не выйдет запугать. Твои мальчики и девочки для них будут как кролики для волков. Не геройствуй и не бери на себя все. Как только вычислите их положение, сразу атакуйте. И желательно, чтобы ты не светила своей упругой задницей в первых рядах. Переживаешь за меня?» – спросила она с улыбкой. «Ну да, как же». Хотя он впервые говорил такие слова, было немного приятно, но женщина напомнила себе, с кем говорит. «Переживаю, что могу потерять ценного партнера. Выходить на твою замену будет стоить дополнительных усилий, в то время как ты уже у меня в паутине. Не хочу повторять одно и то же, снова и снова. Утомляет». «Верно, слышать подобное было неприятно, хотя и справедливо. Я учту твои пожелания, но ничего не обещаю». Отвернувшись от этого раздражающего типа, она внезапно кое-что вспомнила. «И не зови меня Джинни». Ответа капитан уже не слушала, мчась вниз по лестнице. Ну, в самом деле, не из-за ее безопасности ему переживать. Сам наверняка не лучше тех отморозков, а то и работал среди них. Кстати, это бы объяснило его осведомленность, возможности и умения. Явно ведь не щипач с улицы. Ворвавшись в свой кабинет как ураган, она застала внутри все еще не успевшего уйти Стейси, которому тут же отдала все нужные распоряжения. Пусть погрузится в бюрократический кошмар с запросами по инстанциям. Увидит, каково бывает капитану полиции, когда государственная машина сама препятствует тому, чтобы совершилось правосудие, требуя всякую хрень. Внезапно Джин вспомнила одно из фото в доме Фрэнка. Там он стоял в военной форме со своими сослуживцами, а еще рассказывал, что оно сделано было в Ираке, или все же в Иране, ХМ. Если это так, то он мог бы и знать что-то про этот отряд, а если очень повезет, то знает и их самих или как на них можно выйти неофициально. Там, ветеранские посиделки какие-нибудь или типа того. Да, нужно все же в эти выходные наведаться к старому другу и слегка отвлечь от спокойного и тихого отдыха. С возвращением, Тони поприветствовал своего молодого партнера Абадая, подходя к тому в мастерской и обнимая. Рядом стояли братья Кинлох, одни из тех, кого он приставил к блудному Старку для безопасности, а также наблюдения и контроля, чтобы этот идиот не заигрался. Он слишком ценен для Стейна. Пока еще, я еще не принимал душ, старик. Можешь испортить костюмчик, весело ответил мужчина, что и впрямь сейчас походил на какого-то гаражного слесаря или механика с барахолки в каких-то тренировочных штанах и майке, что явно давно не были в стирке. Как и сам миллиардер, что был не только потный, но и весь в саже и масле. Тем не менее, его объятия были не менее сильны. Весь вид портил свет из груди, где сидел ценный реактор. Уже новая версия, а не та, что видел Стейн месяц назад. Интересно. Плевать, отмахнулся от причитания Абадая, чуть отстранившись и рассматривая своего подопечного. У меня что-то на лице, почти. Сейчас уберу кое-что лишнее. После чего отвел руку и без замаха приложил парня по затылку, отчего тот едва не улетел вперед, но был подхвачен под руки Стейном. «Эй, ты что творишь?» – возмущенно заорал Старк, отталкивая его. «Это ты что творишь, мальчишка?» – взревел не менее громко Стейн. «Какого черта я узнаю, что ты вновь куда-то умотал? Причем захватив парней, а потом нахожу в твоей мастерской пустые стойки от брони и слышу от Джарвиса о том, что ты решил найти виновных. Сам, хорошо, что хоть додумался взять с собой прикрытие. Чем ты думал? А если бы с тобой что-то случилось? Со мной ничего не могло случиться, мамочка», язвительно заявил Старк, отмахнувшись от причитаний старшего. «Все было под контролем, и я был в броне. Броня не делает тебя неуязвимым или бессмертным. Это делает», самодовольно заявил Тони, подходя к одной из стоек, на которой стоял стальной доспех футуристического вида. «Эту красавицу ни одна пуля не возьмет. Пуля, может быть. А что насчет тяжелого вооружения? Или ты думал, что играешь в пейнтбол? Тони, пойми уже, что это не детские игры. Тут умирают по-настоящему». Подойдя ближе, проникновенно заглянул в глаза мужчине Стейн, отчего тот на секунду смутился, стараясь не показывать вида. «Я думал, что после того, что случилось в Афганистане, ты стал чуть серьезнее. Надеялся, что это помогло тебе повзрослеть и понять, что не следует рисковать собой понапрасну». «Это было не напрасно», тут же постарался пойти в ответную атаку Тони. «Я должен был узнать, кто стоит за нападавшими. Мы смогли вычислить наемников и наведались на их базы. Нанесли, так сказать, превентивный удар, чтобы не ждать, когда они снова придут ко мне домой. Я не хочу еще раз видеть ваши тела, лежащие среди обломков и истекающие кровью. Я понимаю, но следовало это переложить на парней. Незачем рисковать самому. Пойми, Тони, ты мне как сын. Я не хочу, чтобы по пробуждении мне сообщили, что тебя убили во время этой глупой мести. Я не хочу тебя потерять, и не придется. Я все просчитал, не было никакого риска. Мы просто пришли, узнали, что нужно, и ушли. Они нас даже поцарапать не смогли», вновь усмехнулся Старк, подняв руки и вертясь, показывая свое тело. Вот только он не знал, что Абадай уже получил полный доклад от своих людей. Да, своих. Они все в первую очередь были преданы именно ему, а не глупому мальчишке, и выполняли лишь его указания. Подобный экспромт Старка также входил в них. Просчитать этого юнца было легко, зная его с самого детства. Что же до этой эскапады Старка, то она все же принесла результат, пусть и не совсем тот, который хотелось бы. Как понял Абадая, они столкнулись с отрядом 10 колец, те самые, кто выполнял его заказ в Афганистане. И это точно не совпадение. Кто-то нанял их, чтобы свести счеты с Тони, а тот купился. Еще и устроил бойню в Европе на нескольких базах. Теперь придется выходить на их главу и пытаться успокоить того. Следует подумать, чем откупиться. Иначе они начнут мстить. Хорошо еще, что не знают, с кем имеют дело. Пока что, но узнают. Тони точно не удержится и снова засветится в этих костюмах. Кстати, очень интересная и перспективная технология. Андрей уже скинул ему примерные ТТХ. Полет вне радаров, скорость почти на уровне истребителей, невероятно устойчивое парение, грузоподъемность в несколько тонн, маневренность, которая и не снилась самым современным летательным аппаратам. Это уже не говоря про то, что способно держать крупнокалиберные снаряды вплоть до танковых. Фантастика. Если поставить грамотное вооружение, да снарядить своих людей на постоянной основе. Собственная непобедимая стальная армия. Самое то для стального торговца. Хотя еще нуждается в доработке. В последнем налете их ожидали и приготовили какую-то пакость, едва не сварив Ховарда заживо. Хорошо, что смогли все же отбиться и убраться. Да и костюм оказался более жаропрочным, чем стоило ожидать. И все же пока стоит оставить игрушки Тони для доработки. Эта курица и впрямь принесет ему еще не одно бриллиантовое яйцо. Правильно он послушался паука. Поцарапать, может, и не смогли, но зато очень хотели попробовать зажарить. С этими словами Стейн подошел к накрытой тряпкой бесформенной куче и отбросил ту в сторону, открывая тот самый поврежденный доспех, оплавленный, в подпалинах и нескольких брешах со следами крови. При отступлении рыцаря смогли подстрелить в уже истончившуюся и поврежденную броню. Благо, пули прошли на вылет и не задели ничего важного, скоро поправится. И самое главное, что все напрасно, ничего не напрасно, мы смогли узнать, кто за этим стоит, вот как, и кто же, о, там целый набор. С этими словами Старк улыбнулся и скомандовал: «Джарвис, покажи». Перед ними высветилась голограмма с фотографиями и цифрами. Мое заявление при возвращении и слухи про то, что Старк Индастрис собирается включиться в гонку технологий на поприще энергоносителей, здорово обрушили рынок. Акции многих компаний стали падать, миллионные убытки. Нефтяники, газовики, прочие поставщики крайне обозлены. Они не пожалеют никаких денег, чтобы избавиться от меня сейчас. И часть переводов на счет наемников были осуществлены через мелкие заграничные фирмы. Только если проследить за их акционерами, связями и партнерами, то окажется, что они связаны с такими гигантами, как фонд «Срединный круг», «Rent Enterprises» и «Roxcon». Кстати, Пиппер смогла найти еще кое-что. Тут же рядом появляется схема связи и новое изображение с цифрами и названиями стран. Помнишь, ты никак не мог найти, кто именно поставляет наше оружие на сторону. Нахмурившийся Стейн подошел ближе и стал всматриваться. Так вот, в тех регионах работала одна интересная логистическая компания. Новый логотип выходит на первый план. И у нее есть один интересный партнер, новое фото двух мужчин, что сидят пожимают друг другу руки. Хаммер, бинго. Щелкнул пальцами Тони, радуясь догадке. Теперь смотри, между всеми изображениями стали мелькать цепи, что связывали их воедино. Именно Хаммер был больше всех заинтересован, чтобы разорвать мои сделки с Пентагоном. Он уже несколько лет лишь подбирал крошки со стола, и такая дискредитация была ему на руку. Стоило бы ему через несколько лет показать снимки, где наше оружие используется против американских солдат, и скандал обеспечен. Привлечь журналистов, и нам не отмыться. С нами бы просто перестали иметь дело, а правительство еще и могло возбудить уголовное дело, заморозить счета и так далее. Последствия самые ужасные. И тут я спутал ему карты тем своим выступлением, и в то же время дал дорогу. Но он не желал, чтобы я раскопал про его связь с торговлей оружием с террористами. Попутно еще и желал получить наши заводы. Пиппер поступали предложения по покупке, за которыми стоял этот слизняк, подставные фирмы и лица, но Джарвис смог их раскрыть, и теперь к нему обратились партнеры. Враг моего врага, мой друг. Они решили действовать ва-банк, так что теперь, когда мы знаем наших врагов, лицо Старка стало зловеще радостным. Таким своего подопечного Абадая раньше не видел. Даже какая-то отцовская гордость проснулась. Мы их раздавим.